Трупов в квартире Довлятовой не было, как не было и самой Довлятовой. Дверь им открыла седенькая, подслеповатая старушка в массивных плюсовых очках. Через их лупы ее глаза казались огромными, да и сама она здорово смахивала на взъерошенную старую сову. Назвалась она Брюхановой. «А в чем дело, молодые люди?» — прошамкала она, с интересом наблюдая, как два породистых мужика обнюхивают ванну. «У меня ничего не течет!» «Пора бы уже, бабуля!» — хамовато заржал Фокин. 21 век на носу, а ты, наверное, еще в 19-м родилась!» «Господа, вы ведете себя не лучшим образом!» — поджала она губы. «Соизвольте немедленно извиниться! Между прочим, я родилась в 1915 году, и мне только недавно исполнилось 85 лет. Зовут меня Анастасия Александровна, и я не люблю, когда меня называют бабулей, бабусей или бабушкой. Да и внуков у меня нет, несмотря на то, что есть взрослая дочь». «Ух ты!» — восхищенно присвистнул Фокин. «Из вас еще отличная невеста получится!» «Да, я недавно познакомилась с приличным человеком, но о свадьбе не может быть и речи. Меньше года назад он похоронил свою жену, и с его стороны было бы по меньшей мере бестактно делать мне предложение». «Ради бога, извините нас, уважаемая Анастасия Александровна!» Виновато поклонился Шагов, принимая на себя хамство начальника. «Вы молоды, я вас извиняю, но позвольте поинтересоваться, с какой целью вы нюхаете мою ванну? Я приехала только вчера, и ванна еще не пользовалась». «Это хорошо, Анастасия Александровна!» Поднимаясь с колен, одобрительно потер руки подполковник. «Я прошу вас не пользоваться ею, вплоть до прихода наших криминалистов. Я пришлю их к вам сразу же, как вернусь на службу». «Хорошо, но все же какова цель вашего визита?» «Знаете, Анастасия Александровна, есть известная поговорка, которая не раз себя оправдала. Чем меньше знаешь, тем дольше живешь». «Нет, молодой человек, позвольте с вами не согласиться. Мы существа мыслящие, а значит, нам дано от Бога всю жизнь до чего-то допытываться и что-то узнавать». «Возможно, но сейчас мы эту тему опустим, а поговорим о вашей квартирантке, Дине Довлятовой». «А что о ней говорить? Плохо воспитанная девушка дурного поведения. Я очень жалею, что пустила ее на квартиру. Пройдите, пожалуйста, на балкон и посмотрите. Лежит сломанный стул, который я покупала в Ленинграде еще до войны. Это был прекрасный, крепкий стул, и мне его очень жаль. Сломала его Дина или ее многочисленные поклонники, которые, по словам соседей, менялись у нее чуть ли не каждый день. Вы не поверите, но она мне за нанесенный ущерб даже не заплатила, как не заплатила и за целый месяц проживания в моей квартире. Это просто ужасно, что за молодежь нынче пошла». Семеня вслед за сыщиками убивалась бабуля. «Да, со стулом она расправилась лихо», многозначительно глядя на Шагова, оценил поломку стула Фокин. «Анастасия Александровна, мы вам сочувствуем, но хотелось бы по этому поводу задать вам несколько вопросов». «Если они не будут носить провокационного характера, то я к вашим услугам». «Отлично, госпожа Брюханова!» Закрывая балконную дверь, улыбнулся Фокин. «Дело тонкое, но думаю, что за чашкой чая мы его разрешим». «Если бы я могла предложить вам чай, то давно бы уже это сделала, но у меня абсолютно ничего не осталось после нашествия этой орды. Вы не поверите, но даже куска хлеба в этом доме нет, а пенсию нам дают только 10 числа». «А как же вы живете?» Почесав переносицу, спросил Шагов. «Как и все интеллигентные люди», вполне серьезно ответила старуха. «Варю кашу, ем хлеб, но Дина уничтожила все запасы круп. Бог ей судья, но нас воспитывали по-другому. Собственно говоря, мне грех жаловаться. У дочери, где я жила последние полгода, я ела все, что хочется. Она перестроилась, но я этого не одобряю. Уж если в тебе течет дворянская кровь, то ты должна оставаться дворянкой. Даже нищей, но дворянкой. Наверное, вы меня не поймете». «И отчего же?» Пытаясь прервать старухины рассуждения о чести и перевести разговор в нужное для него русло, спросил Фокин. «Мы вас очень даже понимаем». «Нет, господа любезные, ничегошеньки вы не понимаете. Чтобы уяснить мою концепцию, нужно прожить долгую жизнь, повстречаться с отъявленными негодяями и добрыми гениями. Только после этого вы поймете, что к чему. Я знаю, что с нечистью вам приходится сталкиваться гораздо чаще, чем с порядочными людьми. Но оглядитесь окрест себя. Посмотрите, кто правит миром. Взяточники и хапуги. На Руси так испокон века было. Но всякий царь, даже самый деспотичный, будь то Грозный, будь то Петр, угнетая чернь, приумножал богатство отечества. Нынче чернь, переродившаяся во владык, ради сиюминутной наживы, уничтожает все и вся. Им глубоко безразлично, умен ты или нет, порядочен или подал. Главное, есть у тебя деньги или их нет. Это аморально в принципе, а на практике и подавно. Страна, отданная на откуп жирующим, нечестным людям, уже не имеет права называться ни империей, ни даже страной. Я глубоко сомневаюсь, что нынешний президент сможет выправить некогда великую державу. Начиная от времен Петра, нас уважали, а теперь сленговая Америка диктует нам свои условия. Стыдно, господа. Не знаю, как вам, а мне стыдно. Уважаемые, вы бы прекратили свою агитацию, а то так и до неприятностей недалеко. Дурачись, грозно нахмурил брови Фокин. И пойдете вы, Анастасия Александровна, этапом в столыпинских вагонах, примехонько к вечной мерзлоте. Меня этим стращать поздно, разозлилась столбовая дворянка и стала как будто бы моложе и красивее. Это я уже испытала. Мой отец, известный юрист, не выехал из страны, потому что любил Россию. Но страна, возглавляемая Сталиным, не любила его. В 1939-м его посадили как врага народа, а потом, через год, немного подумав, пришли и за мной. Подло пришли, господа комиссары, темнотой прикрываясь и возложенными на них обязанностями. А чтобы делу дать законный вид и толк, с собой взяли понятых. Соседи у меня были евреи, многодетные, мы всегда им помогали. Они мне тоже помогли. Написали, что я чуть ли не проводила у нас конспиративное собрание заговорщиков. Очень интересно. Но, может, хватит о старом. Давайте лучше поговорим о вашей квартирантке. Робко попытался прервать поток ее речей Фокин. «А что, страшно вам стало, товарищи милиционеры? Нет уж, извольте выслушать меня до конца. Может быть, в старости вам это пригодится? Или просто осядет в душе, если, извините, оно у вас есть? Сейчас часто пишут и говорят, что зубья сталинской машины перемололи всех подряд. Говорят, но уже не понимают смысла сказанного. В 1940-м за мной пришли. Их было четверо, а я одна». Сидела на этом самом еще не сломанном стуле и грудью кормила своего 6-месячного сына. Пришли подобные вам в окружении соседей и насильно оторвали моего ребеночка от материнского соска. Что может быть страшнее? Когда меня тащили к машине, я думала, что сойду с ума. Не дай бог вам испытать то, что пережила я. В Ленинграде был довольно известный актер Михаил Иванович Петров. От него я и родила своего Сашеньку. Откуда ж мне было знать, что за ним давно и направленно следили. Он сильно пил и, естественно, всегда нуждался в деньгах, а посему не был особенно разборчив в своих связях. Он подружился с Вальтером Риттером, который приехал к нам из дружественной Германии по вопросам культуры. Но, как потом оказалось, он был шпионом, в чем я глубоко сомневаюсь. Как бы то ни было, но я угодила в лапы вашего департамента. Сказать, что меня пытали, значит не сказать ничего. Чекист, которому меня определили, был комичен и жалок. Не знаю, может быть, это мое субъективное суждение, но я точно помню его крохотное личико и громадный череп олигофрена. Его язык не выговаривал нескольких букв, и от этого его речь была смешна и нелепа. Впрочем, он со мной долго и не разговаривал. Уже во время второго допроса он ударил меня кулаком в грудь, где скопилось молоко. От боли я потеряла сознание. Меня окатили водой и сызнова потребовали признаться, когда и где я передавала немцу фотосъемки секретных объектов. «Очень, очень интересно вы говорите», — в очередной раз прервал ее подполковник. «Только, пожалуйста, поймите нас правильно. В нашем городе происходит по 6 убийств за сутки. Одно из них случилось в вашей квартире». «Что? Вы хотите сказать, что мне пора возвращаться в лагерный барак?» «Нет, просто расскажите о своей квартирантке. Кто она такая, откуда? Чем жила и пахла. В общем, все, что вы о ней знаете». «Господа, а мне повезло. Я действительно ничегошеньки про нее не знаю». Торжествуя свою победу, зловредно засмеялась старуха. «Дина Айратовна Давлятова пришла ко мне по объявлению, которое я, дабы улучшить свое материальное положение, расклеила на всех ближайших столбах. Она пришла первой и сразу же заплатила мне за 2 месяца, хотя я и просила за квартал. Но она была первой, и поэтому я согласилась. Зажав в кулаке эти несчастные бумажки, я была уже не в силах с ними расстаться. Смешно, господа, но я сразу же побежала в магазин и купила себе торт. Потом вернулась домой, и пока она ездила за своими вещами, я его съела. Мне стало нехорошо, но я продолжала его есть, пока меня не вырвало. «Возможности вашего желудка нас мало интересуют», — довольно жестко заметил Фокин. «Лучше расскажите, кто она такая, откуда и с чем ее едят. Надеюсь, что у вас хватило ума заглянуть в ее паспорт». «Да нельзя, распущенная девица, но с первого взгляда я об этом как-то не догадалась. Уже потом мне рассказывали соседи. Она из Ульяновска, улица Новая, дом 8, квартира 6. Ну а больше я ничего про нее не знаю. Позавчера, в субботу, она позвонила моей дочери вечером домой и попросила срочно прийти. Катя сразу же приехала сюда и забрала у нее ключи. Катя еще спросила, не должна ли она деньги, но эта плутовка ответила, что мы в расчете. Это некрасиво. Надо же так поступить с пожилой женщиной, у которой пенсия ниже прожиточного минимума в 2 раза. «Это подло», — согласился Фокин. «Когда мы ее отыщем, то непременно об этом напомним. А она не сказала вашей дочери, куда поедет и где думает жить дальше?» «Сказала, но вполне возможно, что солгала. Она сказала, что едет домой, в Ульяновск. Екатерине она показалась испуганной, и только теперь я понимаю, почему». «Почему?» «Потому что не такая уж я глупая женщина. Вы обнюхивали ванну. Вероятно, потому что там недавно лежал труп. Обоняние у меня обостренное. И когда я вернулась домой, меня преследовал этот хорошо известный мне по лагерям запах умершего человека. Ну а вы своими действиями только подтвердили и укрепили мое подозрение». «Ну что же», — обескураженно почесав ухо, признался Фокин. «В таком случае нам от вас скрывать нечего. Действительно, судя по имеющимся у нас данным, в вашей квартире произошло убийство. И ваша квартирантка имела к нему непосредственное отношение. Но эта тема, надеюсь на вашу сознательность, не станет предметом обсуждения с соседскими бабушками под тополем на скамеечке». «Успокойтесь, молодые люди!» — горько усмехнулась заслуженная политкоторжанка. «За время, проведенное мной в лагерях, я научилась держать язык за зубами. А кроме того, я вообще с соседскими женщинами стараюсь общаться как можно реже. Устала я. Думаю, что на этом нам пора расстаться». «Анастасия Александровна, ради бога, извините еще раз за принесенное вам беспокойство», — уходя, поклонился Шагов. «Саша, ты куда?» — садясь за руль, удивленно воскликнул Фокин, глядя на удаляющуюся фигуру своего зама. «Что с тобой?» «Через 5 минут буду», — махнув рукой, ответил Шагов и скрылся за углом дома. «Или я сошел с ума, или сдвинулись все окружающие», — подумал Фокин и, откинувшись на сиденье, закрыл глаза. Шагов отсутствовал не 5, а минут 10, и вернулся, нагруженный 2 полиэтиленовыми пакетами с едой. «Это ты правильно придумал», — открывая дверцу, одобрительно отметил начальник. «Перекусить нам с тобой совсем не мешает. Что там у тебя?» «То, что есть, не про нашу честь», — уворачиваясь от подполковничьих цепких лап, проскользнул в подъезд Шагов. «Совсем рехнулся», — вслух прокомментировал Фокин, но, почесав макушку, задумчиво возразил сам себе. «А может быть и нет. Дела. 1,5 десятка лет вместе работаем, а он все такой же, альтруист несчастный. Или наоборот». «Это ты в знак благодарности? За то, что она назвала нас молодыми людьми, приволок и харч?» — ехидно поинтересовался Фокин, открывая перед подполковником дверцу. «Ага», — чуть смутившись, ответил Шагов. «С трудом сучил, не хотела брать. Но ты хоть тресни. Поехали, Владимир Васильевич». «Послушай, Саша», — трогаясь с места, сказал Фокин. «Пока тебя не было, мне в голову пришла замечательная мысль. А не рекомендовать ли тебя попечителем или директором в дом престарелых либо казанских сирот?» «Я не возражаю», — закрывая вопрос, лаконично ответил Шагов. «Александр Николаевич, если серьезно, то тебе, очевидно, придется съездить в Ульяновск, к этой самой Фемине, Дине Довлятовой. Как ты на это смотришь?» «Я это понял еще тогда, когда зашел в ванную. Поездка в Ульяновск на сегодня оптимальный вариант. Трясти Пастухова без видимых улик просто не имеет смысла. Он замкнется, как его дружки, бык и кока, лягут на дно или вообще уедут из города. Только наличие трупа может заставить Пастухова разговориться. Но где его искать? Об этом нам может поведать только Довлятова. Если верить словам Левашова, только она одна из всей банды Пастуха не одобряла убийство. Думаю, что на нее мы можем сделать ставку. Все так, но захочет ли она откровенничать? Не испугается ли мести со стороны Пастухова и его дружков? Я уже об этом подумал, и чтобы ее хоть как-то обезопасить, дать хотя бы минимальные гарантии, предлагаю сегодня же установить за Пастуховым наблюдение. Черт, все правильно, но это опасно. Пастух кичится своими связями в милиции. Где гарантия, что его не предупредят? И тем самым мы завалим все дело в самом его начале. В конце концов, не Фокин уже торчать под его окнами. Есть подходящий вариант, улыбнулся Шагов. Не знаю, согласитесь ли вы на него. Что за вариант? Притормаживая на светофоре, осведомился Фокин. Мне нравится Ухов. Я вообще был ярым противником того, чтобы отпускать его из органов. К вам он относится с достаточным почтением, и я думаю, что если бы вы его попросили, то мне бы он не отказал. Останавливаясь у ворот родного присутствия, закончил мысль Фокин. А что, это неплохая идея. Ты домой заезжать будешь? Или мне самому вечером позвонить твоей жене? Позвоните. Возможно, в Ульяновске мне придется задержаться. Мало ли как там сложится. Да и вообще, нет никакой гарантии, что я найду ее по адресу. Тогда мне нужно будет выходить на ульяновскую милицию. А это уже волокита.